Глава 7. Черный бриллиант. Договорился с Марианой и Настей, что музыкальные клипы, когда они окажутся готовы, мы посмотрим вместе. Сейчас происходит монтаж, а за несколько дней до Нового года они пойдут в эфир. Ставку сделали на телевизор, чарты по радиоволнам пока нас не интересуют. Нет, если группа выстрелит, то ее везде станут крутить. Мариана намекнула, что успех легко создать искусственно, но на это потребуются немалые средства. «Стас, раскрутить девочку не так сложно», — говорила директриса группы, когда мы с ней общались один на один, отойдя от столика, где наша восходящая звезда гладит хорька. Вообще-то Жейдер без ума от хорошеньких девушек и женщин, заметил за ним такую слабость. Правда, подшутить любит, если вспомнить их с Василием проделки в поместье. Бедных служанок порой доводят до слез. «Так в чем же дело?» — усмехнулся я. «Все документы есть, образ имеется, сценические костюмы готовы, клипы в работе». «Прости, не точно выразилась», — качнула головой Марианна. «Я еще раз прикинула бюджет на рекламную кампанию. Все равно потребуется крупная сумма денег. Но есть определенные риски. Насильно заставить людей полюбить певицу или певца не так просто. А если те не будут с завидным постоянством выдавать хиты, то и вовсе окажется мимолетная симпатия и ничего больше, но вложения отобьются. Поэтому еще раз уточняю, каким образом Настя должна добиться известности и популярности?» Опять поднимает вопрос рекламной кампании, которую, если честно, пустил под нож. Траты показались слишком большими. Потребуется вложить чуть ли не все свободные средства, а прибыль еще не скоро пойдет. Да, изначально наметили агрессивно продвигать Настя на творчество. Но оказалось, что получение колонки в газете или журнале – еще половина дела. Требуются публичные люди со своими восторгами и комментариями, театральные критики – так и не понял, при чем тут они – журналисты, участие в ток-шоу. Хм, за одну только передачу, длительностью, 30 минут запросили 20 тысяч рублей. Потом расценки снизили почти вдвое, но это тоже внушительные для меня деньги». Пришлось искать другой подход. Точнее, выход остается только один – пробиваться собственными силами, а для Насти и ее группы эта задача вполне по силам. «Халиф на час?» – хмыкнул я. «Какой в этом смысл? Нет, как и говорил ранее, взрывать шоу-бизнес надо снизу, а не с головы. Подготовь протеже, что на ее и наши головы обрушатся тонны критики и, возможно, помоев». «Реклама в обратную сторону?» – озадачилась Марианна. «Ты не поняла», – устало сказал я. Творчество группы само себя покажет, сумеет пробиться и завоевать народную любовь. То ничего уже никто не сделает. Если провалится, — развел руками, — ни одна реклама и хвалебные оды не спасут. «Не убедил», — не согласилась со мной молодая женщина. «Спорить не стану, останусь при своем мнении». «Различные плакаты, сувениры заказываю, скажем, мысленно прикинул свободные средства. 5000. «Хоть за это спасибо», — чуть повеселела Марианна. «Кстати, как насчет того, чтобы к тебе сегодня пришла? На чашку чая и для обсуждения деталей». «Она опять за своем. Не может смириться, что между нами остались только деловые отношения. Нет, она не собирается претендовать на место моей подруги, но дает понять, что готова в любой момент прыгнуть в койку. Подозреваю, что неоднократно пожалела о своих действиях в Маховке. Решив создать семью с каким-то мужиком, как догадываюсь, мне назло. Прости, очень много дел». Покачал я головой, а Марианна понятливо кивнула, не рассчитывая услышать другой ответ. «На самом деле планы на вечер неопределенные. Многое зависит от Стежки, она вроде бы чем-то занята, но надежда у меня остается. Увы, только стоило губы раскатать, как княжна позвонила и предупредила, что отправляется со Стелкой и Жулианой посмотреть один небольшой замок в горах. Я только уточнил про охрану, напомнив, что она давала слово без телохранителей никуда не ходить, если меня рядом нет». Княжна рассмеялась, но успокоила. Роман Амарович с ними отправляется. Стражу рассказали о планах, и тот решил взглянуть на обстановку. Можно быть спокойным и, к сожалению, не рассчитывать сегодня вечером лицезреть подругу. Ладно, займусь черным бриллиантом принца. Переговорю со своим начальником охраны, пообщаюсь со Сверчком. Все же этот богемный ресторан, в котором отвратно кормят для каких-то извращенных ценителей. К вечеру известные лица заполнили зал на треть, друг с другом говорят заискивающие, делают фальшивые комплименты. Атмосфера пропитана ядом, поэтому-то и кормят тут не лучше. Мы поспешно покинули это тягостное заведение. Анастасия еще выступать в одном из ресторанов и готовится к заключительным съемкам последнего клипа. Дамы уехали вместе с охраной, а я построил портал и перешел в поместье. Жейдер, спросив разрешения, отправился к Василию. Управляющий, встретивший, как обычно, у входной двери, вежливо поинтересовался. «Станислав Викторович, какие последуют распоряжения, когда прикажете подавать ужин?» «Гербер Петрович, надеюсь, еда не только полезная, но и вкусная», — посмотрел я на старого слугу. «Повариха расстаралась», — коротко ответил тот. «Хорошо», — кивнул я. «Сейчас приму душ и начнем трапезу». «Да, пригласите начальника службы охраны. Насколько понимаю, он сейчас в доме у своей дамы сердца». «Да, Семен Павлович здесь вас дожидается», — подтвердил Гербер. «Угу, дожидается он. Как же? Бедную горничную совсем заездил. Когда только предложил ей совместно проживать. Впрочем, это их личные отношения, и влезать не стану. Может, они крестиком вышивают или кроссворды разгадывают. Проверять не собираюсь». Контрастный душ взбодрил, появилась легкость и смог подвести промежуточные итоги сумасшедшего дня. От нескольких задолженностей избавился, с госпожой Мальцевой нашел общий язык. Снятые – препятствия для Анастасии. А вот с полученными данными по сбору информации не разбирался, а накопилось их очень много. Диагностировалось все в автономном режиме, и выделенные под это мощности из моего источника оказались заполнены чуть ли не на 50%. Это очень много. Необходимо разложить по полочкам спарринг. Со Светланой Каримовной еще не раз столкнусь, и не факт, что Жейдер поможет. Эх, чувствую, предстоит скоро брать уроки. Как сражаться с тем или другим оружием. Госпожа Мальцева не захочет повторяться. Да и я бы на ее месте следующую проверку устроил с мечами. А вот собранная информация в кафе сразу после универа интереса не представляет, буркнул я и удалил все данные. Увы, это все ничего. В основном собраны сведения о министре и посещении отвратного ресторана. Что-то меня цепляет. Почему-то хочется про господина Музеркевича побольше узнать. Интуиция вступила в дело? Или что-то еще не дает покоя? «Жейдер!» — мысленно позвал своего питомца. «Хозяин, что-то случилось?» — ответил тот. «Нет-нет, ничего». Отмахнулся, чуть не хлопнув себя по лбу. «Мой питомец ничем не может помочь. Он же с Марианой и Анастасией оставался, когда я добивался для своих музыкантов разрешения на сценическую деятельность. Ладно, сейчас поужинаю, выскажу начальнику охраны все, что думаю насчет Настиной защиты. Поэкспериментирую с перстнем, а потом уже с информацией разберусь». С Семеном вопрос решил быстро. Высказал ему претензии насчет охраны Насти, не забыв попенять, что мне никто почему-то не удосужился сообщить о том, где юная девушка подрабатывает. «Станислав Викторович, думал, вы в курсе?» – озадаченно ответил тот, а потом добавил. «Только скажите, и дам отмашку парням, те вопрос решат». «Каким образом?» – не понял я его. «На пушечный выстрел к кабацкой сцене не подпустят». «Черт, ты не о том думаешь». Им охрана нужна усиленная. Если деньги зарабатывают и мастерство оттачивают, то с чего бы им запрещать? Нет, проверенных и опытных бойцов отправь и на этом вопрос закроем. Но, как уже тебе говорил, Настя, надеюсь, скоро станет дико популярной. Тогда за ее поклонниками глаз да глаз потребуется. Кстати, конкуренты тоже не обрадуются, когда их со Звездного Олимпа потеснят, понятно? «Все сделаю», — покивал Семен. «Людей не очень много, надо штат расширять». «Подыскивай», — тяжело вздохнул я, мысленно мирясь с очередными расходами. «Как тут капитал сколотить? Постоянно траты увеличиваются. Это к весне можно забыть о начале строительства в Питере. Эх, туда бы съездить. Михаил в гости давно зовет. Правда, зимой не так интересно, а гоняться на мотоциклах по льду даже на шипованной резине не собираюсь. Однозначно, спидвей не для меня. Кстати, Стелка пробовала и тоже разочаровалась. Мы со Стешей за ней с трибуны наблюдали, и хоть внучка губернатора пару кругов проехалась, но вердикт ее гласил. «Не те ощущения. Адреналина не меньше, но чего-то не хватает. Атмосферы? Не знаю, лучше на лыжах с крутой горки спуститься. Короче, зимой гонки на байках следует смотреть по телевизору». Спорить с ней отважился только Михаил, который и являлся организатором заезда. Меня и княжну уговаривал прокатиться, но мы сразу скептически к этой идее отнеслись. Правда, на снегоходах еще можно погонять, ради развлечения. Но когда холодно, метель и ветер, то лучше сидеть перед камином, с интересной книжкой. А если вспомнить мою библиотеку и сколько там книг по магии, то хоть бросай все и перелистывай древние страницы фолиантов. Увы и ах, но есть другие цели и задачи. Достал из портмона перстень Саиды и посмотрел на камень в оправе. «Что же с тобой случилось? Почему из тебя решила магия уйти?» Ответа нет. Как и варианты ремонта или лечения. Если окажется теория верна, то это вызовет еще больше вопросов и проблем. А к этому все предпосылки. Закономерность наблюдается при создании сверчком кристаллов, но могу ошибаться. «Давай-ка возьмем только известные факты», — сам себе сказал я и направился в кабинет, решив пообщаться с магией дома чуть позже. Сидя за письменным столом, принялся составлять алгоритмы с блок-схемами, изначально взяв за основу, что от природного магического источника исходят потоки силы, и они трансформируют часть энергии в какой-либо предмет. Сразу же на этом этапе происходит деление на живую сущность и мертвую. Если говорить про живого человека или зверя, получившему силу, то там все развивается стандартно. В какой-то момент происходит активация источника, возникает дар к той или иной магии. Но условностей много, в том числе как и само появление на свет одаренного. Черт! Морщусь я на бумаге все больше и больше взаимосвязей. Так ведь до истоков не доберусь. Комкаю лист и отправляю его в мусорную корзину. Не попал, но это не беда. Вся соль в другом, надо знать исток происхождения магии и как они перешли к людям. Не у всех есть внутренняя энергия, кто-то обделен, но других сил почти нет. Из-за чего так происходит? По моей теории, именно источник магии наделяет всех своей частичкой, и у нас остается связь на всю жизнь. Но когда двое родителей имеют изначально разное происхождение, то ребенок получает двойную силу. Или не получает. Потер я висок, а потом отправил очередной комок бумаги в сторону корзины. «Попал!» — хмыкнул, наблюдая, как в мусорке подпрыгивает смятый мячик. В итоге смог разложить свои мысли и перенести их на бумагу. Но все равно возникло немало вопросов, но на часть могу сейчас ответы получить. Теперь направился в тронный зал. «Хозяин, все идет отлично, кристаллы растут. И я придумал, как ускорить процесс, не тратя лишнюю энергию», — доложил сверчок. «Замечательно», — покивал я, доставая один из камней, который еще не запорол. «Скажи, ты ощущаешь себя в этом кристалле?» «Разумеется», — спокойно ответил хранитель поместья. «Информационные связи остались, в том числе и силовые. Если пожелаешь, то могу его мгновенно насытить энергией». «Пока нет необходимости», — поспешно сказал я и положил перстень принца перед своими ногами. «А про черный бриллиант что можешь сказать?» «Большая емкость, разрушение связей», — начал сверчок, но я его перебил. «Не то. Он же с кем-то наподобие тебя связан. Другими словами, он же когда родился или создался и насытился источником, так?» «Природа жизни», — непонятно ответила магия дома. Я прошелся по залу, стараясь точно сформулировать вопрос. «Подозреваю, что во мне источник создан, как минимум из двух природных магических очагов, переданных по наследству от матери и отца. Подтверди или опровергни. На сколько процентов ты ощущаешь мою магию, родную, с тобой?» 70%. Оставшаяся часть, ты прав, не похожа на мои плетения», — ответил сверчок, помолчал, а потом добавил. «Твой источник сильный. За последнее время увеличился, и за это себя благодари. Насчет же того, сколько еще отголосков природной магии имеешь, сказать не могу. Но как минимум еще один-то точно есть?» «Бесспорно, но их может оказаться и десяток, или даже сотня», — спокойно ответил сверчок. «Но принадлежность ты определить не знаешь как». «Понятия не имею», — озадаченно ответил мой магический собеседник. «А если взять, допустим...» — потрогал браслет, мельком глянул на свой перстень, доставшийся от древнего мага. «И сравнить мой источник с природным происхождением других артефактов, то сумеешь определить общее происхождение?» «Даже не представляю, как это сделать». «Проанализируй ауру, ну, хотя бы браслета», — кивнул на свою руку. «А потом сравни с моей. Есть ли какие-нибудь схожие плетения?» Сверчок не отвечал несколько минут, а потом заявил, что сопоставление займет неизвестное время. «Аура артефакта сложная, но ни в какое сравнение не идет с моей. Я же рассчитывал на мгновенную диагностику. Единственная проблема в том, что сделать слепок собственных внутренних плетений и структуры источника, а потом пытаться с чем-то сравнить. Похоже, это не так-то просто, скорее даже невозможно, хотя могу на ком-то другом потренироваться». «Джейдер, ты мне нужен на пару секунд», — мысленно обратился я к Харьку, подозрительно притихшему. «Ты чего не отвечаешь? Чем это таким занят?» «Он Василия страхует. Все резервы задействовал», — подсказал сверчок. «И чем они заняты?» — подозрительно уточнил я. «Готов поспорить. затеяли очередную пакость. Вопрос только в том, кого на этот раз избрали своей мишенью. Решили выкрасть ключ от кладовой, где стоят холодильные лари и есть ледник. Там хранится молочка, а коту захотелось сметанки. Доступ им в эти помещения Герберт давно закрыл. Но это друзей не останавливало никогда. Хорек старался незаметно прошмыгнуть с кем-нибудь, а потом добычу отдавал Василию. Последнее время там сменили и замки на дверях, ключи пропадали, а молочная продукция испарялась. Поэтому сейчас кот и пробирается в комнату поварихи, по тонкому карнизу, чтобы проскользнуть в полуоткрытую форточку. Василию предстоит отыскать связку с ключами, сбросить их Харьку, а тот собрался сделать оттиск в пластилине. Хм, это уже интересно. Мой питомец решил освоить взлом механических замков. Магически его не останавливают, а справиться с обычными запорами он до недавнего времени не мог. Ну, если не считать силовых методов, когда против лома нет приема. Это мне сверчок выдал всю информацию, а магическая сеть подтверждает нахождение прохвостов. «Так вот, почему Гербер просил на большинство дверей поставить новые замки», — хмыкнул я, вспомнив, как управляющий спрашивал разрешение на вызов плотника. «Сверчок, а почему ты ничего не предпринимаешь?» «Хозяин, ограничивать передвижение по территории поместья тем, кто состоит в клане, я не стану, если не поступит конкретный приказ. Постараюсь его исполнить, но противостоять Джейдеру нет желания». «У твоего питомца сильно развито воображение, и он зачастую ставит меня в тупик», — призналась магия дома. «Хм, с големом вновь необходимо побеседовать. Сомневаюсь, что он потягается со сверчком и его ловушками. Если только наобещать стрекороба. Готов поспорить, дело в информе. Хорек в сети ориентируется свободно и дает магии дома уроки». Грубо говоря, Джейдер нашел, в чем у него преимущество, и теперь им грамотно пользуется. Не удержался, поспешил на место преступления. Одеваться не стал, ограничился защитным куполом от непогоды. Успел как раз вовремя. Василь показался из форточки со связкой ключей в зубах. Вот кот разжал пасть, а Джейдер ловко поймал брошенную ему добычу и стал делать в пластилине оттиски. «Я-то думал, что только в кладовую попасть хотите», прокомментировал его действия, но что тот парировал, не поднимая морды. «В хозяйстве пригодится. Надо еще придумать, как рассчитаться с управляющим. Ты чего спустил?» Он не договорил, услышал, как кот, громогласно мяукнув, сиганул с форточки внутрь комнаты поварихи. «Хозяин, а мы тут проверяем защиту поместья!» Вдавливая лапой один из ключей в очередной брусок пластилина, заявил наглый питомец. «Удачно?» — поинтересовался я. «Не очень», — признал Харек. «Ты нас застукал!» «Зови приятеля. Пусть вернет связку на место, а слепки уничтожить», — распорядился я. «Понял!» — опустил морду Харек. Я направился в кабинет. Слепокауры с Харька снял, кристаллы в сейфе, и остается сравнить магическую структуру и плетение. Почему-то есть уверенность, что отыщу какие-нибудь однотипные связки или метки. Сверчка попросил присмотреть, как Джейдер исполнит приказ. С Харька останется найти какой-нибудь выход из сложившегося положения. Мой питомец все больше становится разумным, не похожим на прямолинейного голема. С одной стороны, это радует, но заставляет призадуматься, есть ли опасность в таком развитии. Пока он напоминает маленького ребенка или щеночка, познающего мир. Посмотрим, как дальше себя поведет. Еще и Василь его подначивает, хотя они друг друга стоят. Да, в структуре кристалла и слепки ауры Джейдера определенная схожесть прослеживается. А вот в черном бриллианте перстня ничего. Даже отдаленно напоминающего от предыдущих изысканий, похожих связей нет. Зато я вошел в раж и начал проверять все оказавшиеся под рукой артефакты. Браслет-змейка, схожести плетений около 10%. Древний кинжал и мой перстень, около 70 одинаковых связей. Их невозможно перепутать, но они составляют около 0,2% от всей ауры моего питомца. Итак, я оказался прав. «Во многих артефактах прослеживается связь с клановым источником». Встав, заходил по кабинету, радуясь, что теория подтвердилась. Правда, не совсем понятно, какие сделать выводы. Само собой, из ниоткуда ничего не берется. Это уже называется не магия, а божественное проявление, если никто не может объяснить то или иное событие. Пока не совсем понимаю, как распорядиться с этим знанием. На один из главных вопросов не нашел ответа. Почему в кристаллы, созданные сверчком, заложен определенный дар, и если их использовать в других целях, то они разрушаются? Скорее всего, накосячил в алгоритме, который использует магия дома. Где-то там не прописал перестройку дара, если свойства камня искусственно изменяю. Сейчас правки уже не внести, но со следующей партией надо попытаться. Но из-за чего разрушается камень в перстне принца? А у самого Саида проблема с источником. Потер я лоб, задав основной вопрос. Идея есть, но ее пока проверить не могу. Подумав, решил задокументировать работу над черным бриллиантом. Вновь отправился в лабораторию, использовал магические весы, узнав оставшийся запас энергии в перстне, после чего стал скрупулезно переносить на бумагу все действия исследования, производимые с артефактом. Никаких выводов не делаю, только сухие факты и прогнозы. Увы, последние неутешительны. Судя по стремительно разрушающимся плетениям и потере мощности за час писанины, возможности перстня уменьшились на 0,03 от недавних изменений. Несколько раз перепроверил. Такими темпами камень вскоре разрушится. На чем основан артефакт? Сам себе задал вопрос и почти мгновенно ответил. На природном источнике, который имеет свои правила и условия, установленные владельцем. Почему источник магии угасает и разрушается? Где его самосохранение и желание бороться за жизнь? Ответа нет. Получить его, исследуя крохотную частицу, переданную в перстень, не представляется возможным. Почему-то на ум пришло то, как оптимизировал сверчка. Но он из моего клана, признал меня наследником и подчинился. С чужим источником так дело не пройдет. Да и кто бы меня пустил в такое место? В общем и целом могу с Саидом переговорить, а дальше пусть он сам думает и решает. Время опять позднее, уже половина 12 ночи, завтра в универ идти. Тем не менее, я взял сотовый и набрал номер принца. «Приветствую тебя, Станислав!» — почти сразу ответил тот. «Только скажи и помогу, чем смогу. Долг платежом красен, как у вас говорят, если не ошибаюсь». «Верно. Есть такая поговорка», — подтвердил я, а потом запоздало поздоровался. «Добрый вечер, Саид. Хотел с тобой спокойно переговорить, желательно с глазу на глаз». «Вопрос касается той штучки, которую мне дал». «Следует исключить возможность подслушки», — понятливо понял мой собеседник. «Зачем кому-то постороннему об этом знать?» — хмыкнул я, вспомнив князя. «Да, обещал Огневу обо всем сообщать, но с оговорками. А тут только подозрения и никаких фактов. Мои размышления могут ничего общего не иметь с тем, что происходит на самом деле». «Мой кабинет. Там чувствую себя в безопасности», — подумав, сказал Саид. «Понятия не имею, где ты живешь», — пожал плечами, хотя принц этого видеть не может. «Встретимся у студенческого кафе, а оттуда открою переход», — предложил парень. На этом варианте и договорились. С собой взял выкладки, записанные на бумаге, перстень, пару бодрящих эликсиров, в последний момент в карман сунул, словно кто-то под руку толкнул, предупредил Гербера, который еще спать не лег. «Станислав Викторович, вас к завтраку ждать?» — уточнил слуга, подумал и чуть смущенно спросил. «Стефания Олеговна, если та поинтересуется вашей отлучкой, что прикажете говорить?» «Правду», — спокойно ответил я. «Она мне может позвонить, не вижу в этом проблемы». «Хорошо», — склонил голову старый слуга, но его эмоции я уловил. «Гербер Петрович доволен, и у него есть надежда, что все сложится хорошо». А если вспомнить, что он мечтал услышать в доме детский смех и нянчиться с моими наследниками, то сильно переживает, чтобы Стежка меня не бросила. Хм, надо своей подруге как-нибудь вскользь сказать, что Гербер готов на все, чтобы увидеть пяток детишек. Нет, лучше десяток. Пусть Стежка с осторожностью сладости моей поварихи ест. Это они ей подсыплют порошок, разрушающий заклятие предохранения от беременности. Хм, такое невозможно. Против главы клана не пойдут, а сверчок ситуацию проконтролирует. Да и артефакты соответствующие имеются. Одна змейка чего стоит. Опять-таки, Стеша не любит у меня в поместье находиться. Возникает вопрос с ее охраной, слугами в доме. Крикнул Жейдера, чтобы собирался в дорогу. Не знаю, чего от принца ожидать. Если предположения верны, то это большая тайна, ради сохранения которой можно пойти на многое. Нет, убивать он не станет, но своим телохранителям может передать, чтобы те провели допрос с пристрастием. И тем не менее собираюсь в дорогу. Почему? Проблемы и без этого хватает. А обещанная награда за решение проблемы с перстнем очень расплывчата. Да и не решил я ее. Нет такой возможности. Первопричина в другом месте. «Я тебя уже 5 минут жду», — мрачно заявил Саид, когда я подошел к кафе. «Следовало обговорить время встречи», — развел я руками. «Ладно, где побеседуем? Насколько понимаю, у тебя дома подруга?» «Вряд ли она помешает», — хмыкнул принц и похвастался. «Из нее веревки вью, малейшую прихоть исполняет». Бахвалится. Пару раз с Жулианой сталкивался, в том числе помню ее поведение у ресторана. Тогда ни один таксист даму не желал отвозить. Не так она проста, себе на уме. Но других вариантов нет. Прогуливаться в снегопад и показывать свои записи не получится. Можно предложить в моей квартире все обсудить, но там Саиду окажется некомфортно. Тут требуется нейтральная территория или его дом. «Веди», — поправил я тощий рюкзачок, в котором расположился Жейдер. Создание портала Саиду далось не так-то просто. Я успел заметить на лбу парня выступивший пот и резкий отток энергии из нескольких накопителей. Вполне возможно, два перехода подряд и суматоха сегодняшнего дня могли повлиять на резерв в источнике парня. Каких только сил он потратил на госпожу Мальцеву, голем диагностировал, что Саид постоянно находился на подпитке своих артефактов. «Черт, немного промахнулся», — сокрушался мой спутник, когда вышли из круга перехода. «Ничего, тут недалеко», — он указал на стоящий в паре сотен метров дом. «Последний подъезд». Мы стоим на автостоянке, по колено в снегу, а до дома открытая местность, и даже тропинки не видно, фонарей нет. Хотел предложить своему спутнику открыть еще один переход, благо тут не потребуется большого количества энергии. Глянул на бледное лицо Саида, и мои диагностические посылы легко прошли его ослабевшие щиты. Источник у парня претерпел изменения, разрушение и отмирание заметно. Кто-то из него тянет магию, перекачивая в другое место. Думаю, в этом еще одна причина, почему султан отправил своих детей в такую даль. Не факт, что помогло, но, может, процесс и замедлился? Сравнить не с чем. «Пошли», — бодро сказал я, направляясь к калитке у будки охранника. Вышли беспрепятственно, сторож дед обнял свою двустволку, мирно посапывал. «Ну, на стоянку никто не заезжает, хотя мы и могли снять энное количество деталей, если бы оказались автомобильными ворами. Или тут есть магические заклинания слежения?» В магической сети ничего похожего не наблюдаю. Зато идти становится все труднее. Видно плохо, пришлось включить усиленное зрение. Стало лучше, но пару раз провалился по пояс, а Саид и вовсе попал в какой-то ров. Пришлось принцу помогать выбраться. Одно радует. Не перемазались, снег легко отряхивается, он пушистый и морозный. Несколько сотен метров пробирались минут 10, но в итоге вскоре вошли в квартиру, занимающую целый этаж. «Саид, это ты?» Вышла к нам Жулианна в банном халате и с полотенцем в виде чулмы. «Женщина, приготовь чай!» — рыкнул на нее мой спутник. «Только волосы посушу», — дерзко ответила та и мило мне улыбнулась. «Станислав, добрый вечер. Рада вас видеть у нас в гостях». «Взаимно», — вежливо ответил я. Молодая женщина посмотрела на хмурого принца, вздохнула и уточнила. «Вам приготовить перекусить или ограничитесь чаем?» «Сам сделаю». Недовольно буркнул Саид. «Иди, суши свои волосы». «Они тут ругаться собрались?» «С чего бы? Честно говоря, озадачили. Но это их дела. Захотят, расскажут. Нет, не очень-то и хотелось». «Раздевайся!» Кивнул хозяин квартиры. «Прости, слуги приходят днем. На ночь их отпускаю. Есть дела, в которые им лезть не позволяю». Намекает на свою любвеобильность или что-то еще. И чем недовольна его подруга? Оказалось, что Жулианна готовилась к бурной ночи, а я обломал планы. Ну, дело молодое, кровь в венах бурлит, а если еще принимать кое-что, то и вовсе можно стать героем-любовником. А Саид недавно принял настойку из корня женьшеня, в которую вошли специфические добавки. Пока его щиты не восстановились, и для меня нет больших секретов. Интересно, когда он воспользуется накопителями? Понимает же, что нет защиты. Или тут вступит в конфликт силы эликсира для потенции? Жейдер мысленно обратился к хорьку, продолжающему занимать место в рюкзаке. «Принц принимал что-нибудь, когда с госпожой Мальцевой общался?» «Нет, использовал собственные силы и возможности амулета», — ответил тот. Мы прошли на кухню, предварительно сняв обувь. Не для того, чтобы полы не запачкать. В ботинках снега много, а скоро окажется вода. Хозяин квартиры стал колдовать над чаем. «Сделаю правильный напиток, он зимой согревает, а летом утоляет жажду». «Нет, только верблюжьего молока. Но если приедешь ко мне в гости, то обязательно прикажу сделать настоящий карак», — заявил принц. «Карак — это чай?» — на всякий случай уточнил я. «Ты же травник. Неужели этого не знаешь?» «Все знать невозможно», — спокойно ответил принцу. «Чуть ли не в каждом государстве свои обычаи и традиции. Прости, но все запомнить нереально». «Соглашусь», — покивал Саид. «В вашем княжестве не меньше странностей, чем у нас». «Иногда впадаю в ступор, не понимая логику поступков и действий. Взять хотя бы Жали!» Он кивнул в сторону стены, откуда слышится жужжание фена. Предлагаю ей стать наложницей, а она ни в какую. Не желает понимать, что это не менее, а может и более почетно для женщины, чем войти в гарем непонятно какой женой по счету». «Так ты ее можешь сделать первой?» — возразил я. «Никто не желает становиться второй и третьей». «И я о том же!» — воскликнул принц. «Жена в гареме имеет особый статус. С этим не поспоришь. У нее вроде и прав больше, но до той поры, пока мужу нравится. Попадет в опалу или новое влечение появится, то окажется заперта и никому не нужной, а наложница может к другому уйти или вовсе сбежать». «Убежать и тебя бросить?» — удивился я. «Неужели позволишь?» «Ну, если тоже надоест», — признал принц и объявил. «Чай готов!» Напиток вкусный, тонизирующий, ароматный, с мощными травами, но сбор, собранный своими руками, все равно лучше. И все же принц не утерпел и отлучился на несколько минут. Вернулся уже полон энергии и с неприступными щитами. «Ты хотел о чем-то важном переговорить», — прозрачно намекнул хозяин квартиры. «Тут неплохие щиты», — обвел рукой помещение кухни-гостиной. «Здесь расположимся». «Это касается моего перстня, правильно?» — уточнил Саид. Принц подобрался, сейчас передо мной опасный противник, словно почуял, что узнал его слабость. В том числе, не стал скрывать я и достал портмоне, из которого вытащил драгоценность и положил на стол. «Тогда пройдем в кабинет», — решил принц, наблюдая, как достаю несколько листов, исписанных и исчерченных в блок-схемах. Саид привел меня в просторное помещение с письменным столом, на котором несколько книг и ноутбук, книжный шкаф полупустой, внушительный сейф с торчащим ключом в замочной скважине. Диван и два кресла, ковер на полу, старинная хрустальная люстра под потолком. На стене картина с запечатленным зимним лесным пейзажем. Под кабинетом это никак нельзя понимать. Максимум, принц тут наскоро готовится к занятиям в универе и не более того. А вот работающих артефактов полно. Мой питомец выставил защиту от считывания эмоций и заявил. «Хозяин, ты только порог переступил, а нас уже атаковали». «Мы не с ножом за пазухой пришли», вслух сказал я, глядя на Саида. «А чего своего голема в рюкзаке держишь?» — поинтересовался тот. «Могу выпустить», — пожал я плечами. «Но он у меня любопытен, начнет выискивать, где бы энергией бесплатной разжиться. А в квартире, как понимаю, накопителей много». «Давай ближе к делу», — не стал развивать тему принц. «Время позднее, спать надо ложиться, завтра в универе дел много». Ну, спорить с ним не стал, он правильно говорит. Поэтому выложил на столешницу письменного стола перстень с черным бриллиантом и стал монотонным голосом рассказывать проблему артефакта. Саид даже пару раз носом клюнул. «Для него ничего нового не озвучиваю. Ну-ну, главное еще впереди». «А что это за схемы?» — поинтересовался принц, когда перед ним выложил исписанные листы. «Взаимосвязи. И, предположительно, в самом низу последней страницы, в круге, обведена основная проблема, из-за чего все происходит. Как ни печально, черный бриллиант ни при чем», — объявил я. Саид застыл изваянием, внимательно на меня посмотрел, достал последний лист и глазами пробежал по выводу и обведенному слову. Жейдер, да и я сам активировали щиты. Реакцию принца предсказать невозможно. Мое предположение находит подтверждение, судя по реакции хозяина кабинета. Если он не сумеет взять себя в руки, то случится драка. Парень темпераментный и вспыльчивый, но ответить сумею».